«Да поудержите, православные!» — спросил казак с седыми усами. «Мы до вашего атамана. Дюже важное дело!» — ответил Петр Овчина. «А мне не скажешь, разве ты атаман? Ладно, хлопцы, будь по-вашему. Грицко, смотри, да ведь это баба!» — вдруг закричал дозорный. «Да, это баба!» — хмуро протянул черноусый Грицко. «Ей хода в курей нет. За нее меня к столбу привяжут, да и забьют до смерти». «Она подождет», — поторопился заверить казаков Петр. «Зачем ей в курень?» Около получаса казаки вели беглецов среди высоких камышей, стоявших густым лесом. Они шли по каким-то приметам, уклоняясь то вправо, то влево. Вскоре камыши стали реже, и перед глазами возникла неширокая протока. За протокой виднелся камышовый шалашик и жерди, сушившиеся на них рыбой. Это был островок безымянный, на котором расположился курень. «Наш Днепр ридный», — сказал Грицко, — «делит усю землю на две половины. По ту сторону, — он показал на правый берег, — на запад, — русская сторона, а по сю — татарская сторона». Островок безымянный отделялся от топкого берега узкой, но глубокой протокой. Теперь Анфисе предстояло побыть одной и ждать возвращения друзей. Законы Запорожского товарищества запрещали появление женщин в расположении боевых постов. С Анфисой остался Федор, не захотевший оставить сестру в одиночестве. Петр Овчина сел вместе с казаками на широкую плоскодонную лодку, похожую на паром. Казаки взмахнули два раза веслами, и лодка приткнулась к илистому берегу. Здесь начиналось Запорожское царство. Близ парома на деревянных мостках сидел на корточках гладкий, совсем голый казак, но в хорошей барашковой шапке, и, лениво перебирая руками, стирал грязные подштанники. Увидев чужого человека, он перестал стирать и, открыв рот, возрился на Петра Овчину. «Кого ведете, ребята?» — спросил он, когда казаки проходили мимо. «Приходи на круг, узнаешь», — ответил седоусый Грицко. Дозорный курень атамана Федько Саморода день и ночь охранял безопасность своих товарищей, расположившихся кошем на острове Хортице, Токмаковке и на других островах Запорожья. Это был передовой казачий заслон. Среди высоких камышей, окружавших остров сплошными зарослями, низенькие тростниковые хаты-курени, замазанные желтой глиной, были совсем незаметны. Вдобавок и крыша у куреней была камышовая. Казаки подвели Петра Овчину к хатинке, выглядевшей чуть почище остальных. Здесь жил сам куриной атаман Федько Самород. Он не заставил себя ждать и по первому зову вышел из куреня. Казаки вежливо поздоровались со своим куриным. Атаман был высоким, сухопаром, висевшей на поясе с левого бока отличная боевая сабля, отбитая в бою татарского Мурзы, казалась на нем коротким и никуда не годным обрубком. Федько Самород поклонился в ответ, молча расправил длинные поседевшие усы и вопросительно посмотрел на казаков. «В степу шли пешими с татарской стороны», — доложил старшой дозорового разъезда. «У перевоза баба молодая с братом остались, а он, — старшой показал на беглеца, — сказался человеком князя Каменецкого Петром Овчиной. Говорил, что тебя, атаман, ему беспременно видеть надобно». Федько Самород, прищурясь, взглянул на Овчину. «В Бога веруешь?» — строго спросил он. «Верую. А в Святую Троицу? Верую. А ну, перекрестись». Петр Овчина перекрестился. «Добре. Так, теперь говори, зачем я тебе спонадобился? Да говори правду, як Бог повелел». Из куреней, что торчали на острове, как грибы, услышав голоса, вышли любопытные казаки и окружили атамана. Выглядели они по-разному. Были старики, были совсем молодые, с едва проступившим нежным волосом на верхней губе. Были с окладистыми бородами и совсем без бород, а только с усами, иные с бритыми головами, а у иных длинные волосы, повязанные тесемкой. Запорожское казачество только складывалось, и каждый хранил свой обычай. Рязанцы, москвичи, владимирские, киевляне, палачане и люди из других земель обширной Руси находили за днепровскими порогами родной дом и неприступную крепость. То же происходило в низовьях Дона и в других труднодоступных местах, расположенных в отдалении от государственных рубежей, где ухватистой руке царских воевод Не так-то просто было зацепить вольных людей.